Татьяна попыталась отвлечь внимание и громыхнула дверью. — Грузите свое железо, некогда мне с вами. Он и ухом не повел. Прогулялся по гаражу, не спеша вернулся к воротам, встал лицом к лицу. — Эй, хуторянка-красавица! А ведь знаю, отчет такая сердитая. И не потому, что муж у тебя ревнивый. Должно быть, он всегда был с женщинами чуть нагловатый, что местным сельчанкам нравилось, считалось за достоинство. Мужиков с телячьими нежностями в деревне не любили. А Татьяну сейчас это раздражало. Вопреки здравой логике, следовало бы провести с ним разведочный разговор, если он сам на него напрашивался. Ей хотелось отработать на нем бонзай. Мгновенный удар по ушам, затем в пах и сцепленными руками по основанию черепа, когда загнется в бараний рог. После этого долго бы не ухмылялся стервец. С трудом сдерживаясь, вновь натянула маску ворчливой, склочной жены. Однако ее желание было замечено, правда, растолковано иначе. — А, вон как глаза блеснули! — засмеялся Ворожцов. — В точку попал. — Знаю, все знаю, как не приеду, все хозяина нет. А хочешь, скажу, где он болтается, а? Хочешь, не хочешь, а надо было подыгрывать ему, проявлять интерес. Возможно, он уже кое-что знает о местонахождении Поспелого. Стоило лишь поднять глаза, как этот белобрызый охотник мгновенно сделал стойку. Привык, что бабы перед ним долго не ломаются. — Ну, вижу, хочешь, — заржал жеребчиком. — Знатный он тебе кобель, я скажу. — Будто ты не такой. Она всплеснула руками. — На себя-то посмотри, все вы одинаковые. — Против твоего я ангел небесный. — Ладно, ангел небесный, говори, где он. — Прямо тебе так и скажи. Закуролесил он и подщекотал талию Татьяны под тонкой блузкой. Позвала бы сначала чаю попить той дорогой, пыли наглотался. С точки зрения мужской солидарности он, конечно, был скотина, чтобы уговорить бабенку не брезговал ничем и знал, что Поспелов сегодня не вернется, иначе бы не храбрился. — Без чаю перебьешься, — усмехнулась она. — Так где мой благоверный? В нижних сволочах? — Почему в нижних? — Верхних, но его сейчас там нет. — У кого он там бывает, знаешь? — А как же? — Все на глазах. Деревня. У продавщицы из продуктового магазина. Ворожцов присвистнул, замахал руками, пытался приобнять. — Ну, да ты ничего не знаешь. Не бывает он у продавщицы. Нет, там у него новый объект, медпункт. Он что, заболел у тебя? — Как зовут медичку? Она позволила пощекотать себя и отвела его руки. — Валя? — Ирина ее зовут. — Ирина Михайловна, — с удовольствием сообщил он. — Такая была неприступная. Холостые парни вокруг нее крутились. А твой, смотрю, раз заплыл, второй и зачастил потом. Теперь даже повязку на руку не накручивает. — Выглядит как? — Белобрыцы? — Нет, темненькая такая, большеглазая, красивая стерва. И зубки скалит, когда улыбается, да? Точно, прямо сияет, как на картинке. Он мгновенно сообразил, что нахваливать медичку в присутствии ухтрянки не следует, и поправил. — Ну, твой дурак, я бы такой женщины ни на одну больше не посмотрел. Какие у тебя волосы! — он грубовато обнял, зашептал. — Давай ему рожки наставим, а? Рога такие, чтоб ходил и бодался, а? — Наставим. — Только не сегодня, — пообещала она, отстраняясь. — Скоро приедет. — Скоро не приедет. Его взгляд уже пьянел. — Есть только ночью. — Где он сейчас? — Далеко. На метеостанции, от километров 40. А дороги там. — Сказал, в нижние сволочи поехал. — Какая сволочь! Там новая начальница появилась. — Доверительно, — сообщил Ворожцов. — Баба постарше тебя, но в соку. Барыня такая мягкая, всех в отпуск отправила, а одна осталась. Вот он заплыл к ней. Наверняка сам глаз положил, но тот фермер новопоселенец перехватил, опередил, и теперь неудачник Ворожцов мстил ему таким образом, причем бил двух зайцев, закладывал блудливого мужа и совращал его жену. У него были все основания для мести. Можно сказать, приехал и занял его место, заполнил все ниши, с такими трудами освоенный, и пошел дальше, вытесняя отовсюду, можно сказать, со света сживай. Это могла быть обыкновенная бытовая месть. Однако слишком уж информирован был местный ходок о путях передвижения, и адресах явок исчезнувшего резидента. Его могли использовать в какой-нибудь игре, причем как дурачка, вслепую, играя на слабостях. Не зря после его посещений на ферму налетала нечисть.